Но зачем его сделали похожим на сторонника Кучезе? Быть может, Мату Хопа все же говорил правду? Кто был ему другом? О'Брайен или Мату Хопа? Скорее всего, ни тот, ни другой. С момента прибытия в Севераму-10 его не покидало неприятное ощущение, что им играли, словно пешкой. И эта пешка стала главной фигурой в каких-то тайных интригах. Вдруг он заметил в толпе знакомое лицо. Консуэла. Мелькнуло только лицо, но он был уверен, что это именно она. На мгновение он забыл и о Севераме-10, и об О'Брайене, и о Мату Хопе, и о преследователях. Консуэла была здесь всего в нескольких шагах. Секунда рассеянности едва не обернулась катастрофой. Позади послышались быстрые шаги. Однако выработанные долгими тренировками рефлексы не подвели. Он вовремя отпрянул в сторону. Удар пришелся по плечу. Рек ткнулся носом в асфальт и тут же вскочил, готовый к схватке. Нападающий тоже упал, не выпуская из правой руки широкий охотничий нож. Заняв оборонительную позицию, Рек выждал, когда его противник встал и бросился на него. Он знал, что справится. Он был безоружен, но не беззащитен. Ни одному убийце Северамы-10 не выстоять против человека с его подготовкой. Не задумываясь, Рек выполнил 1000 раз повторенное движение, схватил противника за запястье, дернул на себя, лишив равновесия, и перебросил через бедро. Человек приземлился на голову. Рек упал вместе с ним и довершил дело резким ударом ребром ладони. Прохожие отстранились и с удивлением наблюдали за происходящим. Ни один не вмешался в драку. Рассчитывать только на себя — первое правило, которое вбивали вам в голову во всевременье. Поднимаясь, он встретился взглядом с одним из зрителей, тем самым индейцем, который шел следом за ним и его преследователем. Человек улыбнулся и растворился в толпе. Рек не успел сделать и шага в его сторону. Нечего было и думать отыскать его в незнакомом городе. Да и зачем? Чтобы выяснить, кто он. Теперь любезные объяснения были бы излишними. Он перевернул человека и не удивился, обнаружив, что голову его прикрывал парик. Толпа росла, но держалась на почтительном расстоянии. Консуэла. Он обвел взглядом лица в тщетной надежде. «Пропащее дело», — подумал он с апатией. «И надо же было, чтобы этот тип бросился на меня именно в этот момент. Она не могла не обратить внимания на драку и, конечно, узнала меня, а теперь спрячется. В одиночку мне ее не найти. Не привлекать же службы всевременья». Он уселся рядом с неподвижным телом, поджидая полицию. Та не должна была быть далеко. Зеваки принялись оживленно обсуждать случившееся, однако не осмеливались подходить ближе. Он уже начал думать, что воображение сыграло с ним злую шутку. Миллиарды и миллиарды людей рассеяны по десяткам колоний времени. Отыскать ее среди них невозможно. Ни здесь, ни в ином месте. Как он и предполагал, представители закона не замедлили появиться. Пока полицейские разгоняли толпу, начальник патруля проверил документы Рега, который без улыбки взирал на всю эту комедию. Полицейский кивнул и мрачно прокомментировал. Этого следовало ожидать. Выходить на улицу без эскорта в вашем положении чистое безумие. Поверьте, они готовы на все, только бы дискредитировать власти Северамы-10 в глазах всевремени. «Кто, индейцы?» — спросил Рек, пораженный наглостью полицейского. Тот нахмурился. «А кто же еще?» «Кто же?» — тихо переспросил Рек. Он бросил взгляд на распростертое на тротуаре тело. «Это ведь белый, не индеец. Но кому нужна такая инсценировка?» Чтобы подтвердить свои догадки, следовало допросить типа, лежавшего у его ног. Но он упустил эту возможность. К тому же вряд ли человек знал своих нанимателей в лицо. Он забрал свои документы и пошел прочь. «Советую побыстрее найти укрытие. В следующий раз они не промахнутся», — крикнул ему вдогонку полицейский. Рек не ответил. Он чувствовал невероятную усталость. Мертвенно-бледный О'Брайен рухнул в кресло. «Опять неудача», — пробормотал он. «Мы допустили ошибку, недооценив его», — сказал человек, сидевший по другую сторону стола. «Но худшее не в этом. Время играет против нас, О'Брайен. Краснокожие договорились с ним за нашей спиной, это ясно». Он наставил указательный палец на своего собеседника. «Теперь в игру вступаете вы. Индейцы не осмелятся выступить против законных властей Северамы-10». «Я?» Начальник службы безопасности посмотрел в глаза визитера. «Вы хотите сказать...» «Вы должны ликвидировать его. А когда проблема будет решена, мы сочиним убедительную версию для всевремения». «Подождите», — воскликнул Брайан. «Мы же можем обвинить его в сообщничестве с мятежниками и потребовать его немедленного отзыва». «Чтобы он поделился нашими маленькими тайнами с властями метрополии?» «Вы свалились с Луны, мой милый, мы не можем так рисковать. Мы ведь не знаем, что ему удалось разнюхать с момента прибытия. А вдруг он уже в подробностях знает, как мы собираемся решить индейскую проблему?» О'Брайен уныло повесил голову. «Что он делает сейчас?» «Отдыхает. Денек был для него нелегким. Он закрылся в комнате, которую вы предоставили ему в здании для офицеров ударного корпуса». «Ударного корпуса?» Начальник службы безопасности безрадостно усмехнулся. «Тогда вопрос решен». Он протянул руку к кнопке. «4-5 человек хватит. Можете считать Рега Хайленда покойником». Его собеседник перегнулся через стол и схватил О'Брайена за рукав. «А вдруг это ловушка? Может, Хайленд только и ждет этого?» «Нет, следует поступить иначе. Ваша мысль обвинить его в сообщничестве с мятежниками не так уж плоха. Вот что вы сделаете». Когда за ним пришли, Рек не оказал никакого сопротивления. Он с безразличием дал себя обыскать, однако отметил удивление полицейских. Те явно ожидали найти целый арсенал оружия. Ему связали руки, провели чередой похожих коридоров, вывели во двор. В конце концов он очутился в кабинете начальника службы безопасности. Сидящий за столом О'Брайен не предложил ему стула, и Рек остался стоять. Полицейские удалились, молодой человек приблизился к столу и, оперся о него ладонями, не обращая внимания на боль от врезавшихся веревок. «Жду ваших объяснений», — ледяным тоном произнес он. «Ну что вы, господин Хайленд, не будьте ребенком», — раздался голос позади. «Вы хотите объяснений, но ведь вы и так знаете более чем достаточно». Рек резко повернулся и окинул с ног до головы человека, которого сразу не заметил. «Кто вы такой?» Тот небрежно махнул рукой. «Мое имя вам ничего не скажет. У меня нет никаких официальных постов в администрации Северамы-10». Он помолчал, по-видимому, ожидая повторного вопроса, но Рек не доставил ему этого удовольствия. «Я представляю жителей колонии, по крайней мере тех, кому опротивили краснокожие, и можете мне поверить, таких большинство. Они считают, что у администрации не хватает духу выступить против индейцев. Наша организация берется урегулировать сию щепетильную проблему раз и навсегда». «Геноцид», — заключил Рек. «Значит, именно это». Его собеседник скривился. «Слишком напыщенное слово для такого пустяка. К тому же они сами напрашиваются. Держались бы потише». «Почему вы мне говорите все это?» — оборвал его агент. «Собираетесь убить?» «Советую постеречься. Метрополия проведет расследование и...» «Кто собирается вас убивать?» «Предпочитаю думать, что вы в согласии с логикой поймете...» «Об этом не может быть и речи», — перебил Рек. «Геноцид?» «Кто знает». В этот момент вошли вызванные О'Брайеном полицейские и увели Рега, не дав ему возможности возразить. «С этим мальчишкой не договоришься», — вздохнул начальник службы безопасности, когда агент исчез за дверью. «Да», — его собеседник уселся на край стола, — «но вопрос не в этом. Сговорчив он или нет, не имеет значения. Его следует устранить. Вы помните, что надо делать?» «Организовать побег», — кивнул О'Брайен. «Предоставим ему возможность смыться от нас и пристрелим. Такая попытка к бегству будет расценена всевременем как доказательство его предательства». «Хорошо, помогите ему сбежать, но не облегчайте задачу, а то, глядишь, он и на самом деле смоется». Последние слова рассмешили О'Брайена.